прибавилось много новых, почерпнутых из архивов, из изданных за рубежом мемуаров бывших царедворцев, хорошо знавших царскую семью. Вместе с тем труд Косвинова глубоко полемичен, и острие полемики направлено против зарубежных фальсификаторов истории, чьи произведения широким потоком хлынули на книжный рынок в середине 60-х годов, причем на их основе появились низкопробные фильмы и телепостановки о семье Романовых и ее окружении. По явно не случайному стечению обстоятельств, поток этих антисоветских произведений усилился в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, а новая волна пришлась на 60-летие октября. Во всех этих разных по жанру работах четко прослеживалась общая идея – обелить Николая II как личность. Его показывали хорошим семьянином, милым в общении человеком, правда безвольным, но зато и не злым. Цель такой подачи прослеживалась достаточно ясно. Большевики, дескать, проявили чудовищную несправедливость, приговорив к смертной казни такого в сущности милого, безобидного и никому уже не опасного человека. В предлагаемой читателю книге Косвинова аргументированно и последовательно разоблачается эта одиозная концепция. Автор шаг за шагом прослеживает все 23 года царствования Николая II. Дает нам возможность ощутить всю глубину духовного нравственного падения последнего представителя династии Романовых. Раскрывает перед нами кухню его правления, всю гниль и мерзость монархического строя, убедительно показывает его закономерную историческую обреченность. К великому прискорбию, когда эта книга готовилась к печати, Марка Константиновича Косвинова уже не было в живых. Поэтому некоторые разделы книги не были доработаны с надлежащей полнотой. Отнюдь не претендуя на то, чтобы дополнить эти разделы за автора, мы считаем необходимым лишь обратить внимание читателя на самое важное в характеристике российского самодержавия и его последнего представителя. Прежде всего, следует подчеркнуть, что Николай был наиболее крупным собственником в России. Ему принадлежали громадные массивы так называемых кабинетских и удельных земель. Только в Сибири они составляли 67,8 миллиона гектаров. Там добывалось золото, серебро, свинец, медь, эксплуатировались леса, значительная часть угодий сдавалась в аренду. Управляло имуществом царя особое министерство императорского двора. Известно, что Ленин специально о последнем Романове не писал, но неоднократно давал четкое определение его классовой сущности: помещик-царь, первый помещик и главный крепостник, первый дворянин и крупнейший помещик, самый богатый и самый черносотенный помещик, самый крупный помещик и угнетатель масс. Характеристика лаконичная, но полностью раскрывающая самое главное, основное, не только в социальной принадлежности, но и в самой личности Николая II, олицетворявшего свое сословие в его мышлении, во взглядах на жизнь. Многих обманывала манера царя держаться просто, как бы в тени, носить без претензий полковничий мундир, довольствоваться подчас простой пищей. Таков был его внешний облик. А внутренняя сущность проявилась исчерпывающе во время всероссийской переписи, когда в опросном листке в графе о профессии он собственноручно начертал «хозяин земли русской». Так он себя и воспринимал. При всей своей посредственности, а может быть именно потому, что был столь ограниченным и малообразованным, в его сознании намертво утвердилась мысль о том, что он единовластный повелитель и полный хозяин в государстве. Ничье мнение не могло быть поставлено вровень с его собственным. Любые доводы и аргументы государственных сановников отметались царским «хочу» или «не хочу». Его манера держаться и одеваться была маскарадом. Это правда, что Николай II ходил нередко в походной гимнастерке стандартного покроя. Но при этом он был обладателем самого пышного в Европе двора, призванного подчеркивать величие российского императора. Вот официальные данные, опубликованные в 1912 году.